Глава 28. Ночной разговор. Дилан. От переполнявших меня мыслей я не мог сомкнуть глаз всю ночь. Друзья спали на соседней кровати в другом конце комнаты, под плотным балдахином. Точнее, судя по глубокому ровному дыханию, сны видела только Фаина. А эльф бодрствовал, как и я. «Дилан», — вдруг тихо обратился он ко мне, когда на улице забрезжили первые лучи дневного светила. Чутким драконьим слухом я мог улавливать даже его шепот. Он тоже прекрасно меня слышал, судя по всему. «Да», — также негромко отозвался я, чувствуя, что услышу сейчас что-то очень важное. Прошлым утром, когда Фая рассказывала о себе моим родителям, она упомянула, что перед тем, как ее закинуло в наш мир, ее кто-то преследовал, — произнес эльф. «Думаешь, это был кто-то из Эксилона?» — хмуро уточнил я. «Доказательств нет, но в этом я уверен», — заявил Эрни. «Может, наемник из Гаргалии? У нас давно не было контактов с этим королевством. Стена между нашими странами довольно прочная. Неизвестно, как далеко они продвинулись в магическом плане. Может, научились свободно перемещаться между мирами?» — предположил я. «Интуиция подсказывает, что все так и есть», — отозвался эльф. «Мы обязательно разберемся с этой ситуацией. Не волнуйся. Я полежу с вами еще пару часов. Потом накрою вам стол, чтобы вы позавтракали, когда Фая проснется. А сам слетаю к гномам, решу с ними кое-какие дела. Хочу возместить им убытки из-за того, что я их поля сжигал, и платье надо гномихе вернуть с извинениями. А еще кабана надо от верхушки сосны отвязать. Сам он из паутины не выберется». «Не спрашивай, так получилось», — мягко усмехнулся я. «Выясню у гномов, какой маг им заклинание дал, чтобы Фаю в наш мир переместить, и поговорю с ним насчет переходов между мирами. Когда вернусь, нанесем визит твоим родителям, чтобы их успокоить. Они, наверное, вас потеряли? А дальше уже отправимся во дворец. Там я соберу лучших магов королевства и дам им задание выяснить, кто преследовал Фаю. План такой». «Хороший план», — одобрил Эрни. «И все-таки, Дилан, что ты собираешься делать со своими братьями?» «Не знаю», — помрачнел я. «Они члены моей семьи, мои родные, так что мне самому будет морально тяжело подвергать их наказанию. К тому же, если подумать, ведь именно благодаря их поступку я в итоге встретил Фаю и стал королем. Уверен, что они и сами сейчас себе локти кусают, что отравили меня и в результате потеряли трон. Даже одно это для них огромная трагедия. Потеря потерь. С другой стороны, нельзя оставлять их подлость безнаказанной. Я подумаю, что с ними сделать. Сначала надо поговорить с каждым из них. Но в любом случае, будь с ними осторожен, Эрни. Ты отличный воин, но в честном бою ты не выстоишь даже против одного из них. Учти это. Береги свою жену». «Ладно, учту», — немного подумав, отозвался эльф. «Что бы ты ни решил, мы с Фаиной тебя поддержим». «Спасибо, Эрни», — искренне произнес я. Еще немного полежав, я позаботился о том, чтобы стол был уставлен свежими яствами. Переместил сюда вкусности с королевской кухни. Пусть мои друзья нормально позавтракают. Сам перекусил по-быстрому и обернулся драконом, чтобы поскорее добраться до гномьего поселения. Гномики были чем-то взбудоражены. Их деревня напоминала встревоженный улей. Вдобавок, прыгающие и растерянно лающие пастушки собаки хаотично метались между домами, совершенно не понимая, что вообще происходит, а при виде меня некоторые псины упали в глубокий обморок. Стоило мне приземлиться, как деревня разом опустела. Все словно вымерли. Я направился в самый большой и красивый дом, полагая, что именно тут живет староста. Уточнить этот момент было не у кого. На ходу облачился в нарядный золотистый камзол, брюки в таком же стиле и добавил бордовую бархатную накидку за спиной. Теперь я король, так что надо соответствовать новому статусу. Дверь была приоткрыта, и я вошел без стука. Гостиная оказалась набитой гномами так, что монетке было некуда упасть. На мое появление пока никто не обратил внимания. Все стояли ко мне спиной, кроме оратора, точнее ораторши. Невысокого роста, остроухой блондинки. Говорю же вам, Эрниэль Дарситар наивен, как лопух. Он просто добродушная рохля, безобидный одуванчик. Я была его невестой много лет перед тем, как бросила его, так что знаю, о чем говорю. Он никогда бы не посмел напасть на короля. Ему бы смелости не хватило, вещала надменная молодая эльфийка, увешанная драгоценностями, как сосна игрушками в новогодье. Находясь в центре внимания, она светилась от осознания собственной важности. На некоторых украшениях, на дорогом колье, диадеме и изящных серьгах, я уловил знакомую ауру и понял, что они были подарены ей Эрниэлем. Как настоящий мужик, он не стал отбирать у нее свои подарки после разрыва отношений. А на руки девушки, чуть ли не до локтя, были нацеплены многочисленные браслеты, от которых исходила аура молодого гномика. Видимо, эта эльфийка сочла, что гном более богат и будет задаривать ее сокровищами чаще, чем Эрни. Те слова, что она произнесла насчет эльфа, возмутили меня до глубины души.